ночами мечтаем друг о друге, и видим одни сны. Чему утолить печаль мне, когда я с тобой в разлуке? Быть вместе должны мы. Но кто-то из нас должен сказать эти слова, должен просто решиться. Кто-то из нас должен сказать, должен открыться. Эй, я тебя знаю, моя душа по ночам летает с твоей, и одним небом с тобой дыша, я прошу, будь моей. Эй, я тебя знаю, моя душа по ночам летает с твоей, и одним небом с тобой дыша, я прошу, будь моей. Как мальчик я ловлю твое любое слово, движение губ, движение рук твоих. Я все в тебе люблю, мне все в тебе знакомо. Эти глаза, я словно тону в них. И кто-то из нас должен сказать эти слова, должен просто решиться. Кто-то из нас должен сказать, должен открыться. Эй, я тебя знаю, моя душа по ночам летает с твоей, и одним небом с тобой дыша, я прошу, будь моей. Эй, я тебя знаю, моя душа по ночам летает с твоей, и одним небом с тобой дыша, я прошу, будь моей.